— Это ваш дом? — спросил сержант. — Нет, — сказала мадам. — Но одного очень преданного мне человека. Так что будем здесь мерзнуть и дальше, или как? Сержант молчал, а Чико, не стерпев, заговорил очень сердито. — Да, у меня отморожен язык. И я бы должен был молчать, чтобы он и вовсе не отвалился. Но еще больше я боюсь того, что если мы отправимся вместе с вами, мадам, то у меня отлетит голова. Мадама внимательно посмотрела на Чико так, будто бы она и в самом деле прикидывала, крепко ли держится его голова на плечах. Но так ничего об этом и не сказала, а вновь повернулась к сержанту и продолжила. «Я очень люблю бывать в том доме, а еще там вокруг такой чудесный лес. Еще когда я была вот такой, и мадам показала, какой именно, то есть лет, может быть, 5, не больше. Ну вот, вы все же...» «Не француженка!» — с жаром воскликнул Чико. «Да!» — согласно кивнула мадам. «Да? А что? И чего это вы вскочили?» «Садитесь!» Чико покорно сел и вот такими вот огромными глазами смотрел на мадам. А мадам сказала. «Да!» «Я не француженка, верно?» «Но и не русская. Я родилась в этих местах. А если же о том, что всех всегда интересует?» И тут мадама нахмурилась. «Так скажу вот что. В последнее время мы весьма небогаты». «А как это в последнее?» — спросил сержант. «А так, что после известных событий 94-го года на все наше имение был наложен секвестр. Правда, потом, вернувшись из Петербурга, отец подписал предложенные ему бумаги, и нам кое-что возвратили». «Из Петербурга?» — повторил сержант. «Ваш отец что, там жил?» «Нет». «Находился в тамошней крепости 2 года, а потом была объявлена амнистия, и он вернулся. О, я тогда была еще совсем маленькая, и поэтому ничего почти не помню, а вот мой покойный брат...» И мадам осеклась, замолчала. «Покойный брат...» Вот как она обмолвилась. Сержанту стало жарко. Ее брат — русский офицер, поручик Коннопольского уланского полка. Он, получается, убит. И, конечно же, в эту компанию. Вот значит как. И сержант только покачал головой, потому что... «Чего тут теперь скажешь?» А потом осторожно посмотрел на мадам. Мадама была очень бледна. «Значит, — сердито подумал сержант, — он не ошибся. Ее брат убит. А в каком деле? Но дел в этом году было так много, что теперь разве все вспомнишь?» Вот поэтому сержант только и вспомнил, что 7-й гусарский с коннопольцами ни разу не сходился. Да и вообще, русских улан сержант в деле видел только однажды, еще в самом начале, под Смоленском. Или, может, где еще? И сержант опять стал вспоминать, то есть сержант напряженно молчал, и Чико тоже. Зато мадам опять заговорила. Так вот, брат так рассказывал. Тогда уже стемнело, было поздно, как вдруг раздался стук. Мать подошла к двери и спросила, кто там. А ей в ответ: «Царский подарок». Мать побелела, руки задрожали, открыла, а там наш отец и смеется. И мадам замолчала, закрыла глаза, и она еще долго так сидела, совершенно неподвижно. А после провела руками по лицу, повернулась к сержанту и, как всегда, как ни в чем и не бывало, спросила: «Так что, сержант, мы едем или нет?» «Едем, конечно!» — воскликнул сержант и тут же приказал: «Чико, вставай, собирайся!» Чико кивнул, но вставать не спешил, а медленно собрал все три стопарика, построил их в рядок, потом налил в них до краев, потом раздал баранину, потом опять кивнул, и они выпили. А мадам сразу закашлялась. «Снегу скорей!» — велел сержант. Мадам заела снегом, сержант подал ей руку, мадам схватилась за нее и быстро поднялась и улыбнулась, а потом...